Воспоминания. Часть 9. Мы едем в далекие края, с обогревшим дядей Федей и с Семеном, у которого отрублена голова. Да, я продолжал неспешно катиться в телеге. Вонь стояла сильнейшая, что я даже на пару мгновений потерял сознание. Я опомнился, когда мы наконец остановились. Очухавшись, я поспешил к выходу. Извозчик, что пошел открывать борт телеги, завидев меня, сперва начал целовать кристалл, что висел на шее, а затем и вовсе упал в обморок. Еще бы, зомби идут, доставайте дробовики и вилы. Ну так вот, оглядевшись, я понял, что нахожусь в темной арке. Интересно, где это я? Что-то потерял, мальчик. Проскрипел жутковатый голос. Я обернулся и увидел старуху, что с любопытством поглядывала на мои филейные части. И чем вызван ее интерес? Ах да, там же прорези. Если честно, то ищу выход из города. Выход из города? Старуха затянулась из курительной трубки и выдохнула едкий синий дым. А не гладиатор ли ты часом? Что вы? Нет, конечно. А может, проверим? Старуха вытащила хлыст. Вот пиздец. Я свободный гражданин. И право имею. Вылезать из труповозки в разгар рабочего дня? Смело, раб. Очень смело. Мне как раз такие нужны. Пойдем со мной, и я покажу тебе дорогу к могуществу. Старуха противно расхохоталась, а ее хлыст начал извергать молнии. Чертовы заклинатели. В играх это всегда милые и красивые барышни, либо чуваки в робах. Если честно, я за них особо никогда и не играл. Мне всегда они казались хиловатыми. Видимо, я их просто недооценил. Прошу, давайте договоримся, у меня в гильдии есть золото. Да плевать мне на золото. С пергаментом высшей алхимии, я тебе сама столько золота сделаю, что закачаешься. Ты чей будешь? Старуха внимательно смотрела на меня, словно бы пыталась прочитать мою душу. Ничей, говорю же, я не раб. Надо попытаться ее убедить, иначе точно ебом токнет. Ничей, хорошо. Ничей раб, это хорошо. Значит, будешь моим. А ну, иди сюда, быстро. Злобно прошипела старушенция и долбанула электризованным хлыстом по каменному полу. Не, я лучше так, тихо-тихо, сам с собою. Усмехнувшись, ответил я и припустил к выходу. Стой, я не договорила. Завизжала старуха, и вот тут началась свистопляска. Под ее ногами сформировалась миниатюрная туча, что тут же подняла старую коргу в воздух. Нехило так она втопила за мной. Я поспешил выбежать на улицу, но там бродила Эмилида. Она буквально вынюхивала все вокруг. Твою ж мать! Она резко остановилась и, взглянув на меня, злобно улыбнулась. Блин, где та милая матерящаяся няша? Попался, ублюдок! Прошипела госпожа и также пустилась за мной в погоню. Теперь на моем хвосте было уже две ебанутые. Ничего не оставалось, кроме как юркнуть в следующую арку. Там было очень темно, и обернувшись, я начал пятиться назад. Вдруг, до моих ушей донесся женский голос. Он был такой бархатистый и нежный, что хотелось слушать его вечно. Я остановился и включил ночное зрение. О, благо, хоть оно работает. Рядом со мной стояла молодая девушка в золотом платье с широким подолом, а рядом с ней два жлоба. Они явно были настроены очень негативно. Между ними был следующий разговор. И то, что он погиб, говорит лишь о том, что вы проиграли, госпожа Эмонта, холодно произнес один из бугаев. Но он же убил монстра. Это ли не свидетельствует о его победе? Да и к тому же, нарушив я условия нашего спора, то золото мне не видать, как собственных ушей. Мило улыбнувшись, произнесла девушка. Блин, очередные проблемы мне ни к чему. Надо тихонько отсидеться в темноте, ибо опять могу получить на орехи. Попался. Хе-хе-хе. Противно прогоготала старуха и попыталась меня схватить. Я едва увернулся. Эй, старая кляча, а ну убери руки от моего туалета. Прошипела Эмилида и метнула в старушенцию мощный фаербол. Я едва успел уклониться, как прогремел взрыв, и меня отнесло прямиком к разборке. Я влетел между красивой девушкой в венецианском платье и двумя бугаями. Слышь, ты что приперся? Вали, пока цел. Прорычал один из бугаев и погладил здоровенную дубину, что висело у него на поясе. Да, с удовольствием. Схватив девушку за руку, я потащил ее за собой. Она лишь удивленно взглянула на меня, но поддалась и побежала. Бля, стой, сука, стой. Прокричали жлобы и побежали за нами. Благо в этот момент из мрака, прямо им под ноги, вывалились сцепившиеся в жестокой битве старуха и госпожа. Все вчетвером повалились на пол. Ох, что сейчас будет? Ах вы твари! Провизжала старуха. Затем вновь прогремел взрыв. Что было дальше, я уже не помню. Я просто держал прохладную ладонь девушки и бежал вперед. В городе было много народу, но скрыться в толпе было сложно по очевидным причинам. Девушка в шикарном платье и дворецкий с вырезами на заднице. Отлично, бля. Но похер, надо все равно бежать вперед. Разглядев небольшой переулок, я завел девушку туда и остановился. Фух, вы не ранены? Поинтересовался я, приходя в чувство и восстанавливая дыхание. Нет, все хорошо. О, благородный рыцарь, вы спасли меня от мошенников. Позвольте же я, как светская дама, вас отблагодарю. Девушка радостно улыбнулась и заглянула мне в глаза. Не уверен, что вы сможете. Если, конечно, вы волею судебней являетесь мощным заклинателем, что всегда мечтал подарить кому-нибудь свободу. О, нет, я простая девочка с фермы. Меня зовут Аманта, и я буду вас благодарить. Меня это дико смущает, поэтому не могли бы вы так жадно не смотреть на меня, смущенно порозовев, произнесла Аманта. Блин, а она милашка. Золотые волосы, что вились чуть ли не до самой попы. Фиолетовые глубокие глаза, что горели, словно самоцветы. Миниатюрный острый носик и эта загадочная улыбка. Блин, что-то с ней явно не так, прям жопой чувствую. И как ты собираешься меня отблагодарить? Я выглянул из-за угла, но, к счастью, знакомых лиц не обнаружил. О, у меня ничего нет. Единственное, чем я могу вам отплатить, это... Девушка тут же опустилась на колени и начала расстегивать мои брюки. Эй, ты с ума сошла? Я отошел от девушки. Я, конечно, не против. Но мне кажется, что не стоит этим заниматься с незнакомцами. Верно? Хе-хе-хе. А, что если я тебя знаю, Вайсбури рожденный? Усмехнувшись, поинтересовалась Аманта и вплотную прижалась ко мне, заглядывая в глаза. Откуда? Откуда ты знаешь? У меня тут много ушей и глаз. Поверь, милый щеночек, если бы я хотела, то я бы давно тебя забрала себе. Ее тон из нежного превратился в надменный. Что-то не понял, жопочуйка, конечно же, была права. На походу свалить я уже не успею. Сперва, господин Брус обратился ко мне, спросил, не нужен ли мне подарок в виде бесполезного мешка с мясом и костями. Я сказала, что подумаю. Он не стал дожидаться моего ответа. Оно и хорошо, ведь я так не люблю этих вонючих бугаев, которые доставляют его подарки. Милые щеночки, типа тебя, меня привлекают больше без сопровождения. Произнесла она и провела прохладной ладонью по моей щеке. Ты заклинатель, ну надо же, ты догадливый. Слушай, золото тебе предлагать бессмысленно, ведь так, умница? Верно мыслишь, щеночек. Значит так, раз уж подарок сам пришел ко мне, то это значит, что я просто обязана принять его. Не ешь меня, я невкусный. О, не люблю человечину. Да и к тому же, такой славный щеночек может услужить мне в другом. Пойдем, я пока не хочу делать тебе больно. Скажи честно, мне есть смысл бежать? Я уже немного заколебался получать тумаки. Вот и думаю, что может, проще будет сбежать от тебя в другом месте. Верно, если сбежишь сейчас, то я переломаю тебе руки и ноги. Алчно облизнувшись, произнесла Аманта. Как же первое впечатление обманчиво. Так ты могла разобраться с теми бугаями и без меня? Конечно, ведь мошенников, что не знают про меня, много. Они искренне верят, что такая маленькая и хрупкая девушка не сможет дать отпор. А зря, ты спас, скорее их, чем меня. Да и к тому же, ты так уверенно схватил мою руку. Еще никто так грубо не обращался со мной. И ты знаешь, это было мило. Ты стал заложником обстоятельств и тебе пришлось спасать меня. Наверное, это самое прелестное из всего, что я только видела. И что ты собираешься со мной сделать? Все очень просто, милый щеночек. Я отправлю тебя прямиком на арену. Глава 156. Арена смерти. Часть 13. Воспоминания. Часть 10. Молча проследовав за Амантой, я лишь еще раз убедился, насколько в этом городе много скотин. Нет, ну правда, я абсолютно разочаровался в заклинателях. Это ж надо, нет, то есть, как человек, я для них был пустым местом, вернее мясом, которое они хотели повсячески использовать. И что важнее, если эта Аманта такая крутая, то чего же она ходит пешком? Вот он, прорычал знакомый голос. Я обернулся и увидел Эмилиду в компании пяти стражников. Беглый раб, черт, выругался я и резко остановился. Что такое? Аманта обернулась и с улыбкой взглянула на меня. Какие-то проблемы. Вообще-то, я принадлежу одному барону. Пфф. Аманта выглянула из-за моего плеча и посмотрела на нарушителей спокойствия. Те резко оцепенели и упали на колени. «Госпожа Эмонта!» — восклинули они. «Слава вашему сиятельству! Кхе-кхе, девочка моя, поднимись!» Эмонта вальяжно подошла к Эмилиде. «Да, да, госпожа!» Девушка тут же поднялась, с ужасом глядя на Эмонту. «Прошу, передай своему господину, что этот раб слишком своевольный и не подходит ему. В ближайшее время я передам ему другого раба на замену. Идет?» «Да, да, госпожа, будете его преследовать, я разозлюсь». «Поняла, милашка Эмилида, помни, кто твой истинный спаситель». «Да, да, госпожа». Эмилида разревелась и, поцеловав Эмонте руку, вновь упала на колени. «А мы пошли дальше. Блять, что это сейчас было? Походу, Эмонта и правда очень опасна. Ну нахер, надо добраться до ее дома, а затем уже думать, как выбраться. Не нравится мне вся эта тема с рабами. Я человек, мать его, а не кусок мяса. Барон тебя обижал?» — поинтересовалась девушка. «О, нет-нет, хотел, но не успел. Так все-таки ты и правда сбежал, верно? А ты знаешь, что на арене смерти делают с беглыми рабами? Нет, их четвертуют. Привязывают за ноги и руки к четырем быкам, а затем разрывают. Весело, правда? У нас казни, как отдельный вид искусства. Прекрасно. На самом деле, Вайс, безнаказанность порождает преступников. А темница, увы, далеко не всем страшна. Поэтому, стоит наглядно показывать всем, что будет, если не подчиняться. Погоди, мы же говорим про рабов. Ну-с, заклинатели очень специфические существа. Каждый раб для них на вес золота. Чем живут заклинатели? Конечно же магией. Каждое слово, каждый пергамент. Да что там, каждая буква заклинателей олицетворяет огромный и очень сложный мир магии. А рабы для них, что мыши для экспериментов. Далеко не все богатые маги могут отдать раба на гладиаторские бои. Для многих это несоразмерная потеря. Так вот, когда рабу надоедают жуткие эксперименты, он старается сбежать. Живыми из этого города не уходит. Было, конечно, пару исключений, но не более того. Ну так вот, озлобленные рабы сродни диким псам. Они грабят, убивают и насилуют. Именно поэтому, в случае побега, их сразу казнят, а в целом, стараются беречь, и на арену выпускают очень редко. Как мне объяснила Медуза, на арене чаще избавляются от рабов, ради органов. Все верно, но, я хочу подойти к этому вопросу немного иначе. Мы сделаем из арены смерти и правда интересное шоу, и ты, милый щеночек, мне поможешь. Улыбнувшись, произнесла Эмонта. И что ты предлагаешь? Ты будешь моим подопытным, милый щеночек. Я сделаю из тебя универсального воина, и ни одна тварь не будет тебе страшна. Правда, если честно, то меня это ни капельки не прельщало. Во-первых, меня смущало быть подопытной крысой, а во-вторых, черт его не знает, что она хочет со мной сделать. Надо рвать когти, причем срочно. А тем временем, мы уже добрались до небольшого домика, огороженного виноградной лозой. Это твой дом? С удивлением поинтересовался я. Да, а что? Просто я думал, что у тебя дворец. Ну, как у барона. Не сравнивай меня с этим извращенным отбросом, милый щеночек. Ты просто не видел всего. Улыбнувшись, ответила Эмонта. Интересно, что она имеет в виду. Может, внутри сжатое пространство, как в сундуках и кошеле. Или там подвал с многоуровневой системой. Мы вошли в ее домик, и вот тут я охерел. Все было крайне просто. Никаких излишеств и дорогих вычурных вещей. Но я все равно не понял. Что не понял? Ну, это же обычный дом. А если ты думаешь, что все богачи одинаковые, то забудь об этом. Я люблю простоту. Раздевайся. Я больше не хочу, чтобы ты сверкал задницей на всю округу. Хорошо, я снял рубашку, жилетку и штаны. Исподние. Требовательно произнесла она. Может, не надо? В смысле, это не обсуждается. Но если я наброшусь на тебя, усмехнувшись, поинтересовался я. Щеночки не набрасываются. Ох, прости, но я не уверена, что ты сможешь заставить меня относиться к тебе, как к мужчине, виновато улыбнувшись, произнесла девушка и пожала плечами. Вот сейчас вообще обидно было. Так-то я в этом деле мастер. Холодно заявил я и снял труханы. Мастер, в глазах девушки блеснуло любопытство. Щеночек, давай поспорим на то, что если ты не сможешь произвести на меня впечатление, то я отсеку тебе правый безымянный палец. А если смогу, хах, это вряд ли. Ну-с, давай, подумаем, я подарю тебе наколку с мощнейшим заклятием атаки. Идет, согласен, произнес я и пошел в атаку. Хе, щеночек, ты не слишком ли активный? Поинтересовалась Эмонта. Блин, перед ней голый мужик, А она даже не застеснялась. Не слишком. Пришло время, милая. Сейчас я покажу, кто тупщиночек. Арррррр. Ну, попробуй, усмехнувшись, произнесла Аманта, и ее платье с эротичным шуршанием съехало вниз. 2 часа спустя, Вайс, я думал, мы договорились иначе. Простите, хозяин, простите, что сомневалась в вас. Ах, ты уже придумала заклинание? Да, хозяин, прошу вас, я сделаю все, только пообещайте, что останетесь со мной, навсегда, это я решу сам. Ну а теперь, второй заход. Глава 157. Золотая жила. Часть 1. Гильдия Повозкарнерс. То есть вы хотите сказать, что деревня дает отпор? Холодно произнесла Эрика. На ее лбу тут же выступил холодный пот, а веки нервно задергались. Да кем они себя возомнили? Моя госпожа. Дело в том, что они не желают больше признавать короля Истуда своим правителем. Они игнорировали наши предупреждения свыше 2 недель. Произнес страж и виновато склонил голову. Свыше 2 недель. Эрика схватила золотой кубок и метнула его. Да как вы посмели утаить от меня это? Простите, мы не хотели отвлекать вас. Из-за какой-то мелкой деревушки. Из-за какой-то мелкой деревушки, что дает отпор моим войскам. Ты в своем уме, Брок. Я сделала тебя командиром целого подразделения. Ты курировал промывку мозгов населению. Именно ты мне сказал, что все будет под жестким контролем. Разве нет? Эрика резко вскочила с трона и подошла вплотную к стражу. Я пытался. Честно, меня это не устраивает. Выхватив серп, эльфийка ловким ударом порезала шею стража. Госпожа, прокряхтел он, и упав на колени, начал захлебываться собственной кровью. Мне не нужны самодуры. Проваливай в ад. Прорычала Эрика и, обернувшись, позвала мальчишку. Багни, убери труп. Я не хочу его больше видеть. Но, это же, внутри мальчика все перевернулось. Конечно, они раньше видел смерть, но чтобы вот так резко. По сути, командир не сделал ничего плохого. Он просто хотел подарить госпоже покой и не тревожить по пустякам. Что такого в том, что одна из деревень начала сопротивление? Королем и студом недовольно много людей. Отец Багни был торговцем лекарственными травами и частенько выбирался в другие поселения. Так вот, он рассказывал, что дурная слава о жадном короле, что изначально притворялся святошей, росла, как на дрожжах. Бывший имперский легионер, что служил в отряде неизвестных, смог втереться в доверие к бывшему государю, императору Варману. Правда, тот был слишком стар, да и очень любил выпить. Багни слышал истории, как Варман выступал перед народом, будучи не в состоянии связать и пары слов. Это дикое неуважение. Именно при 20-летнем правлении Вармана началась дикая разруха в империи. От Алланиса начали отделяться маленькие королевства. В стране начался голод. Но Истуд вовремя перехватил власть. Конечно, стоит отдать должное, что на первых порах он смог привести в норму экономическую ситуацию в королевстве, но затем начались огромные неприятности. Послабление в работорговле, передача всех экономических сил на усмотрение драконов, ну и, конечно, увеличение всех возможных налогов. Народ страдал, но терпел. Люди помнили те времена, когда вроде все пошло на рост. Они слепо верили в то, что все вернется к тем временам, просто надо немного подождать. И Барни прекрасно понимал, что люди верили в это, только потому, что другого выбора не было. Но, видимо, гнойник начал лопаться. Одна из деревень не смогла больше терпеть гнет Истуда и, что важнее, наглость со стороны Эрики. Казалось, что она совершенно потеряла контроль и слетела с катушек. Багни подхватил труп и потащил его к выходу, оставляя после себя кровавый шлейф. Если честно, то ему не в первый возиться с трупами. Как-то раз хулиганы подожгли дом деревенского молочника. Вся семья тогда спала в доме. Никто не выжил. Хулиганов, конечно, нашли и забили палками, после чего отправили на суд в ближайший город. Но Багни помнил. Помнил до сих пор, как нес обгоревшие до угля тело своего друга. Встряхнув головой, чтобы избавиться от грустных мыслей, мальчишка вышел в коридор. Пронести труп через основной коридор было плохой идеей. Все смотрели и спрашивали, что случилось. Багни лишь пожимал плечами. А что он мог им ответить? Что, мол, магистр гильдии распсиховалась и дюзнула парня по шее серпом. Это было бы по меньшей мере странно. Или нет, может быть, попытаться рассказать праймам, чтобы они поняли, что ими управляет совершенно неадекватная эльфийка. Может, они подумают и свергнут ее? Надо попробовать. Боже, что случилось? поинтересовался огромный оборотень в латах. Госпожа Эрика не в духе. О, и за это она убила одного из лучших командиров? Наверное, пожав плечами, ответил Багни, лишь бы сильно не давить. Если эта ушастая мразь прознает, что Багни пытается сделать, то мигом уничтожит его. Ах да, он же не сказал госпоже про воинственную деревню. Видимо, не такой уж он и хороший, усмехнувшись, произнес оборотень. Значит, вот так, да, товарища убили за небольшую провинность, а он, не такой уж и хороший. Внутри Багни разгорелось разочарование. Он попытался рассказать и другим праймам, что спрашивали его, но и те, в итоге, говорили, значит, так надо. Тут два варианта, либо ушастую просто все боятся, либо все праймы законченные козлы. Злобно насупившись, Багни вышел на улицу и потащил труп дальше. Нужно добраться до леса и оставить его там. Эх, тяжелый. И тут мальчишке пришла на ум прекрасная мысль. Может быть, у командира был при себе какой-нибудь небольшой кинжал? Нет, здесь смотреть нельзя. Проклятая эльфийка могла выглянуть из окна. Из последних сил Багни все же дотащил тело до леса и бросил на кочку. Сейчас посмотрим, пропыхтел он и начал торопливо оглядывать доспехи. Есть, кортик. Вытащив небольшой кинжал, Багни начал думать, куда бы его спрятать. Тело мальчика было еще слишком маленьким. Может быть, есть что поменьше? Агггррх! Прорычало нечто из ближайших кустов. Багни испугался и начал пятиться. Ка-ка, кто здесь? Прошептал он, бегая взглядом по кустам и деревьям. Помоги мне! Прорычал жуткий голос. Обещаю, я не сделаю тебе больно. Кто ты? Я просто ранен. Прошу, помоги. А где ты? Багни покрепче сжал кортик и сделал шаг навстречу опасности. Если его сейчас убьют, то смерть родственников не будет отмщена. Но с другой стороны, отец всегда говорил, что нужно помогать тем, кто попал в беду. Это все потом аукнется. Рядом с тобой, в ближайших кустах акации, прорычал голос. Боязливо сглотнув, Багни медленно направился к кустам и, отодвинув их, обомлел. Рядом с широкими корнями дерева, на земле лежало нечто. Оно было под 2,5 метра ростом, а еще его кожа была в копоти. Монстр тяжело дышал и смотрел пустыми глазницами на Багни. «Прошу, не бойся, я не трогаю детей». «Хорошо, допустим, но чем я могу помочь? Видишь деревяшку?» Монстр указал на ветку, что едва торчало из его грудины. «Мои пальцы, они слишком толстые. Я не смогу залезть в рану и вытащить, а она начала там гнить и мешает сращиванию ткани. Обещай, что не съешь меня, иначе глотку перережу», — строго произнес Багни. «Хорошо, обещаю, клянусь словом господина», — усмехнувшись, ответил монстр. Мальчишка залез на торс чудища и начал вытаскивать ветку. «Не больно? Мне было гораздо больнее 3 недели назад, уж поверь, вот так, а сейчас потерпи». Багни аккуратно вытащил ветку из раны. «Так лучше, намного. Я почувствовал, что пахнет мясом. Ты принес сюда труп коровы?» «Нет, это бывший командир. Магистр гильдии убила его. Не скажу, что люблю человечину, но не мог бы ты одолжить мне пару конечностей своего командира, необходимо для регенерации?» Поинтересовался монстр. «Да, можешь его всего забрать. Я не был лично с ним знаком, и боюсь, ему уже тело не нужно. Как великодушно с твоей стороны. Ты солдат?» Поинтересовался монстр. «Пока нет, но очень мечтаю стать им. Как тебя зовут, малый?» «Меня зовут Багнимир, но можно просто Багни. Какое величественное имя. А меня зовут Санктум. Кто ты такой, Санктум? Я и сам не знаю. Я хотел спросить у тебя, а какой смысл быть солдатом? Ну, защищать то, что ты любишь. Разве не очевидно? А если у меня нет того, что я люблю, значит, у тебя было то, что ты любил, и пытаешься отомстить, как и я. А если этого у меня нет, что тогда? Тогда не знаю. Наверное, лучше найти себя в чем-то другом, Санктум». Улыбнувшись, произнес Багни. «Ты ничего не видишь? Принести тебе тело командира? Доползу сам. Ты и так мне помог. Я не знаю, чем отплатить», — произнес монстр. «О, не стоит. Главное, чтобы ты был жив-здоров. Знаешь, раньше я жил в заточении. Обо мне никто особенно не парился. Те немногие книги, что позволяли читать, были про убийство и смерть, про хладнокровие. Мне внушали, что люди по жизни жестоки. Так вот, ты же не человек, верно? Человек, к сожалению, до мозга костей. Эх, стать бы мне хоть чуточку сильнее», — опечаленно выдохнул Багни. «Сильнее? Но зачем? Чтобы убить одну тварь. Она уничтожила все, что я любил. Просто, чтобы запугать других, узнаю человеческий почерк. Она не человек, это эльф. Эльф, хозяин говорил, что эльфы очень хорошие существа, но я не видел, я не знаю. Скажи мне, Богнимир, насколько та эльфийка плоха? Настолько, что за просто так может вырезать кучу невинных жизней. Ты ее сильно не любишь? Очень. Желаешь ее смерти? Очень желаю. Тогда предлагаю договор. Монстр обнажил жуткие зубы. За то, что ты помог мне, я убью твою неприятельницу. Идет, а тебе будет не тяжело? Поверь, после того, что я пережил на болоте, мне уже ничего не тяжело. Не хочется тебя просить о таком. Меня создали, чтобы убивать. И я на твоем месте никогда бы не стал помогать такому, как я. Да брось, хоть ты и выглядишь жутко, наверняка стал жертвой обстоятельств. Ой, до ушей Багни донесся свист. Меня потеряли. Спасибо за разговор, Санктум. А то со мной редко кто говорит. Мне пора идти. Тебе спасибо, маленький Багнимир. Жди, скоро мы встретимся вновь. Глава 158. Золотая жила. Часть 2. Воспоминания. Часть 11. После умопомрачительных кувырков и баталий в кровати, я лежал практически неподвижно и пялился в потолок. Аманта посапывала рядышком. Так мило. Сейчас она была совсем беззащитна, словно ребенок. Казалось, что еще чуть-чуть и она возьмет в рот большой пальчик и начнет посасывать. Кстати, насчет посасывать. Это она умеет. Что уж тут не говори. Тишина. Простота ее дома очаровывала. Казалось, что внутри надменной стервы сидела милая и добрая девочка. Она была заботливой и усердной, а еще искренне хотела помочь бездомным дворнягам, типа меня. Кстати, а может попробовать свалить? Аккуратно приподняв ее тоненькую ручку, я выскользнул с кровати. Побыстро одевшись, я направился к двери. Придется бежать быстро, очень быстро. Если Аманта прознает про мой побег, то точно уничтожит. Как бы сильно ей не нравился секс со мной, надо помнить, что в первую очередь, она могущественный заклинатель, которого боятся в этом городе. Отмахнув от себя дурные мысли, я открыл входную дверь. Ночь. Тьма захватила город смертельной арены. Редкие огни едва ли освещали улицу. Интересно, который час? Я медленно направился вперед, к выходу. И только я собирался переступить за черту, как виноградная лоза тут же ожила и начала обматываться вокруг меня. Твою ж мать, это уже не смешно. Вообще ни капли не смешно. И что самое страшное, проклятое растение начало меня душить. О, боги, молю, если вы есть, сделайте что-нибудь. Не хочу помирать вот так. Вдруг, словно бы услышав мои молитвы, лианы отпустили меня и я упал на траву. Попался, грибанный ублюдок, произнес знакомый ласковый голосок. Пиздец, прямо рядом со мной стояла Эмилида. Что ты тут забыла? Если Аманта узнает, то тут же тебя укокошит. Не узнает, ибо я под защитным заклинанием, мило улыбнувшись, произнесла Эмилида. Барон сказал, что ему не нужен другой раб, он хочет отметелить именно тебя. Жуть какая, именно. А еще, он пообещал мне, что как только отделает тебя, то тут же отдаст мне, и я буду делать с тобой все, что захочу. Я буду бить тебя шпагой, дубасить битой, и самое главное, я отрежу твои яички и сыграю ими в крикет. Хе-хе-хе, я так счастлива. Пропела Эмилида, и ее глаза вновь загорелись красным пламенем. Закончила, пропел второй няшный голосок. Да, а теперь, погоди. Няшка опасливо сглотнула и подняла взгляд. Прямо за моей спиной стояла Аманта и злобно буравила Эмилиду. Госпожа, я все объясню. Это совершеннейшее недоразумение. Она нагло украла меня, зашла в дом и заставила пойти с собой. Угрожала мне, сделав жалобные глаза, произнес я. Эмилида, злоба сочилась из каждого звука в голосе Эмонты. Госпожа, он врет, врет, чертов брехун. Скажи, что ты врешь. Моему верному слуге я доверяю больше. Эмилида, я говорила, что будет, если ты попытаешься украсть Вайза у меня. Из Эмонты начала выходить темная энергия. Пиздец, че творится? Мне кажется, что именно так начинается конец света. Госпожа, я просто... Барон заставил меня, я не смогла с ним бороться. Увы, ты предала меня, Эмилида. Я слишком сильно тебя люблю, чтобы сразу убить. Но и наказание отменить не могу. Вайс, схвати ее и неси за мной. Слушаюсь. Я злорадно усмехнулся и, положив няшку на плечо, потащил за заклинательницей. А, что с ней будет? О, не обращай внимания. Я не хочу, чтобы ты видел эту сторону моей души. Но ничего поделать нельзя. Если я не накажу ее, то барон будет и дальше продолжать искренне верить, что Эмилида – это мое слабое место. А что произошло? Почему вы питаете к этой маньячке столь теплые чувства? О, это было очень давно. Эмилида была тогда совсем маленькой девочкой. В те времена Алланис был великой империей. Казалось, что нам ничего не страшно. А потом к власти пришел алкаш, вечно пьяный император. Начались бесконечные гражданские войны. Королевства отделялись от нас с неимоверной скоростью. И война пришла в наш дом. Мы оборонялись против сил протестантов, как могли. Увы, родителей Эмилиды не удалось спасти. Я верила, что девочка не забудет того, что я для нее сделала. Но барон ее сильно избаловал. Порой я получаю розгами трижды на дню. Он жестокий тиран. Молю, заберите меня к себе. Плакала Эмилида. Ты мне не нужна. У меня есть Вайс. Он будет мне помогать. Ответила Аманта и погладила меня по голове. Нет, я убью его. Эмилида, деточка, не усугубляй ситуацию. Пропела Аманта, и мы подошли к огромному зеркалу. Сперва я его даже не заметил. Да и не до него было. Хе-хе-хе. Нет, только не в игральную. Провизжала Эмилида. Именно туда. Я приготовила для тебя стену отчаяния. Нет. Эмилида заверещала не своим голосом и начала бить меня по спине. Аманта коснулась зеркала кончиком пальцев, и оно разъехалось в разные стороны, открывая вход. Хэймэм, нечто подобное я уже видел. Подскажи, а что это за зеркало? А, это, Рариак Мирор, одно из зеркал врат. Ага, я видел нечто подобное в одной пещере. Правда? Потом покажешь мне эту пещеру. Данные зеркала очень дорогие, и мы можем выручить за него нехилую сумму. Улыбнувшись, ответила Эмонта. А тем временем, мы прошли в огромный зал, что был набит игрушками и приспособлениями. Черт побери, такие же, как у барона. Что такое, Вайс? Поинтересовалась Эмонта. Да ничего, не бойся. Пока ты предан мне, я буду водить тебя сюда исключительно, как зрителя. Это хорошо, неси ее сюда. Давай, произнесла Эмонта и поманила меня рукой к желтой кирпичной стенке. Не очень большая. Примерно 2 метра в высоту и 4 в ширину. И что тут делают? Ну, все просто. Заклинательница щелкнула пальцами, и тело Эмилиды поднялось в воздух. Не надо. Прошу. Тихо плакала она. Слишком поздно, милая. Аманта вновь щелкнула пальцами, и тело Эмилиды вошло в стену. Что это? Стена такая мягкая. Получилось так, что задняя часть девушки свисала с этой стороны, а передняя с другой. Ага. Значит, стенка выступала в роли фиксатора. Интересно, и что дальше? Тебя, видимо, мучают вопросы, поинтересовалась Аманта, задирая Эмилиде юбку и срывая с нее трусы. Что же с ней будут делать? А ответ прост. Первыми ее будут сношать люди, мерзкие вонючие бомжи. Они будут жестко использовать ее дырочки. Когда им надоест, в бой вступят свинолюди. Этих товарищей у меня аж 5 штук, да и причиндал у них больше. Ну и напоследок, будет небольшой сюрприз, но это только для Эмилиды. А мы же пойдем досматривать сны, мой милый Вайс. Ага, я понял. Блин, печально. Я хотел посмотреть, что там будет. Ну-с, значит, не судьба. Да и мне надо срочно придумывать, как дальше вести диалог с этой жрицей любви, ибо никаких планов на завтрашний день не было. Точно. Она же что-то говорила про заклинание. Выйдя из зеркала, Аманта сорвала с меня одежду и, взяв за руку, повела к кровати. Похоже, ей плевать на арену. Чувствовал себя игрушкой. А что поделать? Хоть жить, умей вертеться. По 2 часа. Хентай спешил 3. Стена отчаяния. 18. Дорогие читатели, если вы ранимы или испытываете к персонажу тонкие чувства, то скорее закройте эту главу, ибо дальше начинается территория хентая. Слово автора. Холодная стена сильно сдавливала Эмилиду в области живота. Чертов Вайс. За что? За что он так с ней поступил? Из-за его грязной лжи произошла вся эта ситуация. Но ничего, рано или поздно она выберется отсюда. Аманта точно придет забрать ее тело. И Эмилида выживет. Выживет, чтобы отомстить. Узкие ставни распахнулись, и до ушей няшки донесся блаженный стон. Сызгеи. Именно тогда Эмилида поняла, что наступил конец. Раньше она делала это только с резиновой игрушкой, что подарил ей барон. Но сейчас ее оприходуют. И оприходуют мощно. Няшка это понимала, поэтому приготовилась. Грязные, вонючие и неотесанные бомжи обступили ее со всех сторон. Кто-то уже наминал полуэрогированные члены, а кто-то просто стоял и корчил довольную улыбу. Бомжи были странными существами. Эмилида никогда не понимала уровень их организации. Для нее они всегда были не более, чем метательными снарядами. Сейчас они, видимо, про себя решали, кто же начнет первым. Няшка приготовилась обороняться всеми возможными способами. Не успела она додумать, как кто-то резко вошел в ее киску. Даже не разработали. Отвратительные бомжи. Совершенно не умеют управляться с девушками. Да как вы смеете? Ах, я вас уничтожу. Ах, закопаю 200 000 раз. Да, увы, сопротивление Эмилиды было прорвано. Она покраснела и осознание того, что ее телом пользуются грязные бомжи, начало заполнять тело и душу. Сперва использовали одну дырочку. По очереди. Первых трех она еще заметила, а вот с последующими счет начал сбиваться. Бомжи нагло проникали и кончали в ее киску, заливая спермой до отказа. Те, что наминали члены перед лицом Эмилиды, вдруг начали резко снимать штаны и высвобождать наружу свои грязные сосиски. «Не дамся, ах, нет!» Простонала няшка, но было слишком поздно. Один из бомжей нагло зажал ей нос, отчего она невольно открыла рот. Остальные пользовались ее руками, ложили ее мягкие ладони на свои стволы и яйца. А что самое страшное, заднему флангу оказалось мало обконченной киски. Они начали проникать пальцами в попку. В голове Эмилиды все помутилось. Она не представляла, что происходит. На мгновение ее сознание погрузилось во мрак, но осознание того, что ее трахали во все отверстия одновременно, вернуло няшку в чувство. Один из бомжей не сдержался и разорвал верх платья. Небольшие грудки второго размера вывалились наружу, и бомжи тут же прильнули к ним, жадно облизывая соски. Бедная няшка уже потеряла счет, сколько раз кончили в нее. Ее волосы были слипшиеся от семени. Она даже не знала, сколько это продолжалось по времени. Излив в последний раз содержимое своих яиц, бомжи пошлепали няшку по сиськам, щекам и заднице, и удовлетворенно хрюкая, отправились во свояси. Униженная и обокнченная, Эмилида висела в стене, пытаясь собраться с мыслями. Вайс за это ответит, за все ответит. Не прошло и 10 минут, как специализированное заклинание удалило сперму с тела няшки. Двери вновь скрипнули, и в зал вошли свинолюди. Внешне они отдаленно напоминали обычных людей. Единственным отличием была огромная ширина туловища и свиная голова, вместо человеческой. Они обступили Эмилиду, но сперва один из них начал галантно ласкать киску пальцами. Эти движения сильно заводили няшку, но она пыталась не выдавать своего возбуждения. Один из свинолюдей, что был побольше, не сдержался и начал тереться набухшим членом о лицо Эмилиды. «Нет, нет, не надо», — взмолилась она, но здоровенный причиндал жестко зашел в самое горло. Няшка задыхалась, пытаясь его выплюнуть. Но свиночеловек был непоколебим. Он схватил ее за уши и начал буквально насаживать на свой стержень. Спустя мгновение, свинолюди, что находились на заднем фланге, начали исследовать киску Эмилиды. Ну как исследовать? Один из них просто вставил огромную головку, а затем жестко вошел на всю длину. Боли и наслаждения пронзили тело Эмилиды. Ее сковывала похоть. Огромный член, что елозил во рту, был таким мощным. Няшке хотелось сосать его вечно. Она покраснела и просто получала удовольствие. Свинолюди ускорили темп и резко кончили в нее. Эмилида захлебывалась в сперме, но один из свинолюдей мощно долбанул ее по спине. Она тут же выплюнула небольшую лужицу белой жижи. Но передышку давать никто не собирался. На место первых свинолюдей тут же встали вторые. Тот, что стоял спереди, намотал волосы Эмилиды на кулак и, проведя головкой по ее губам, вставил член в рот. Няшка уже не могла сопротивляться. Она безвольной куклой висела в стене, покачиваясь в такт толчкам, а свинолюди по-жесткому сношали ее, растягивая отверстия до невообразимых размеров. Когда дело дошло до попки, Эмилида была готова и сама попросить. Правда, одним членом дело не закончилось. Нетерпеливые свинолюди начали втискивать в попку по 2 ствола. Няшка тут же схватила оргазм и выгнулась. Член из ее рта вылетел, а свиночеловек дал ей мощную пощечину и, вставив ствол, начал трахать с неимоверной силой. Когда он разрядился, сперма вылетела через ноздри. Мозг Эмилиды отключился от удовольствия. Ей хотелось, чтобы эти монстры продолжали ее натягивать. В итоге, разрядившись по 6 раз в каждую дырочку, они обтерли члены о ее волосы и поспешили удалиться. Наконец-то, все, выдохнула няшка, готовая отбросить коней. Все тело дико ныло, а сперма, что обильным слоем покрывало ее тело, теперь казалось противной и холодной. И только Эмилида приготовилась отрубиться, как до ее ушей донесся странный скрип. А затем раздался звук, словно что-то шлепнулось на пол и медленно подползало к няшке. «Че, что это?» — Тихо прошептала она и ощутила на своих ягодицах холодные прикосновения щупалец. Это был тарацинт-монстр с огромным количеством щупалец. Его использовали для пыток, ибо его щупальца могли проникнуть в любое отверстие. «Нет, нет, прошу, не надо», — взвыла Эмилида, но было уже поздно. Щупальца вовсю раскрывали ее попку и киску. Мощными толчками проходили внутрь все дальше и дальше. Девушка чувствовала, как щупальца проталкиваются через ее кишечник. Тошнота подошла к горлу. Няшка не могла дышать, а щупальца продолжали проходить через нее. И все больше и больше, расширяя попку до невероятных размеров. Закатив глаза, Эмилида приготовилась к мучительной смерти. Щупальца медленно выползали из ее рта, удушая все больше и больше. Когда няшка была на пределе, они довольно быстро вышли из нее. Монстр был доволен. Зеркало вновь отворилось, и к Эмилиде зашла Эмонта и довольно ухмыльнулась. «Ну как, тебе понравилось?» «Да, да, моя госпожа, больше не будешь меня злить?» «Нет, моя госпожа, отлично». Эмонта села рядом с няшкой и, вытащив тушь с кисточкой, написала у нее на лбу большими буквами «Шлюха». «Ты такая красивая, что же, а теперь прям так и иди к барону, уверен, он будет доволен». «Так и передай, что в следующий раз щупальца будут больше». «Усекла?» «Да, да, моя госпожа, вот и отлично, не играй с огнем, милая, дольше проживешь». «Да, моя госпожа». Глава 159, «Золотая жила», часть 3, «Воспоминания», часть 12. Открыв глаза, я сперва не понял, что же именно происходит. «Это же невозможно, правда?» Прямо надо мной нависало ярко-голубое небо с пышными облаками. Волосы растрепал ветер, что хулиганом бегал вокруг меня. Где я? И что важнее, что, мать его, происходит? Поднявшись, я увидел свою старую знакомую. Не ожидал, улыбнувшись, поинтересовалась смерть, вырезая миниатюрным перочинным ножичком фигурку из дерева. Совсем не ожидал. А что случилось? Эмонта меня убила? О, нет, нет, заверила меня девчушка. Я опять ничего не понимаю. Ты просто возник из ниоткуда. Я не знала, что делать, поэтому по-быстренькому создала локацию. Ну, я же обещала, что тебе будет комфортно. Только вот, сюрприз доделать не успела. Ты явился словно гром среди ясного неба. А, так ничего. Меня вообще воспитывали относиться к подаркам с большим уважением. Особенно если они от чистого сердца. Не знаю, применимо ли ко мне подобное словосочетание. Но в следующий раз обязательно подарю. Кстати, твои показатели в плане смертности сильно снизились за последние 24 часа. Ну, если говорить по твоему времени, что-то хорошее случилось. Просто я в последнее время не успеваю взглянуть на тебя. Да, да, нашел защитника. Совершенно случайно. Но скорее всего, в ближайшее время показатель смертности вновь придет в порядок. Скорее всего, опять пойду на арену. Ужас. Тогда бог в помощь. Хэймэм, а ты его видела? Кого? Ну, бога. Там, не знаю, что-нибудь похожее, может, о, я атеист. Пожав плечами, произнесла смерть и продолжила вырезать фигурку. Н. Ну как так, а ты тогда? Я не знаю, Вайс, мне доступны не все, в этой безграничной вселенной. Когда я проснулась, то просто была одна, совершенно, на одной из триллионов экзопланет. До меня не сразу дошло, что я делаю. Приходили какие-то существа, просили переправить. А я что? Я переправляла. Потом, спустя несколько миллиардов лет, начали появляться первые люди. Мне понравилась их форма, такие гармоничные и красивые. И честно скажу, на самом деле я частенько принимала их обличие. Ты взяла ее откуда-то, можно и так сказать. Девочка с далекого мира, не из твоего. В ее глазах было так много печали. Она сказала, что ей жаль родителей, которых она оставила. Первое создание, что, попав сюда, в первую очередь подумала о других. Я это запомнила и невольно скопировала ее внешнюю оболочку. Так значит, не все попадают сюда залипшими студнями? Не все. Ладно, я буду стремиться. Усмехнувшись, ответил я. Интересно, когда меня отпустит? Торопишься? В голосе смерти звучала грусть. Да нет же, просто интересуюсь. С тобой прикольно. Я рада, что тебе нравится. Кстати, как тебе горный лук? Потрясающе. Такое ощущение, словно я его уже где-то видел. Альпы, они с твоей родной планеты, Вайс. Скучаешь по дому? Еще как, меня от этого фэнтези мира уже тошнит. Ну да, этот мир довольно жесток, но еще не самый-самый, даже не в топ-10. Уж поверь мне, поверю на слово, просто для меня, это реально необычно. Надоедают порядки, когда ты не человек, а вещь. Понимаю. Не забывай то, что ты задумал изначально, иначе останешься в том мире навсегда. Ты о дороге домой, да и я в целом. Ты крутишься вокруг да около, позволяешь ситуации одержать верх. Это неправильно, Вайс. Человек, сам хозяин своей судьбы. Уж поверь мне, все верят в какой-то путь, вечно говорят о том, что то, что предначертано, обязательно сбудется. О, как они все неправы, Вайс. Даже если и существуют какие-либо пророчества, то они скорее выступают в роли предостережения. То есть, как делать не надо, а в целом, каждый сам хозяин своей жизни. У меня есть парочка возражений, и это я принимаю. Знаю, о чем ты хочешь сказать. Да, бывает такое, когда ты не можешь повлиять на ситуацию. Сидишь себе спокойно, и тут вдруг на тебя падает самолет. Согласна. Но если речь идет о выборе, тут уже дело только за тобой. Так все-таки не хозяин. Ехидно улыбнувшись, произнес я. Читай между строк, Вайс, ответила смерть. И не забывай, кто ты такой. Не забывай того, как другие к тебе относятся. Точно, тот старик. Ох, Вайс, я в добром смысле этого слова. Дома у тебя было меньше темных мыслишек, верно? Кстати, о птичках. Может, ты знаешь, как мне попасть домой? Знаю ли я, Хэймэм? Надо подумать. Смерть задумчиво взглянула на небо. Возможно, стоит попробовать. Черт, я почувствовал, как меня засасывает обратно. Говори, я слушаю. Уже не слушал. Я опять провалился в тоннель и жестко вошел в свою телесную оболочку. Резко открыв глаза, я подскочил и начал оглядываться. Я был дома у Эмонты. Кстати, сама она посапывала рядышком. И все-таки она милашка, когда спит. Найдя взглядом графин с водой, я поспешил налить себе в стакан. Хэймэм, что же мне не давало покоя? И почему я опять был у смерти в гостях? Это какой-то намек? Единственное, что я вспомнил, так это того проклятого старика. Я не могу вот так все оставить. Но стоит поговорить с Амантой. Если я опять несанкционно выберусь из дома, то мало мне точно не покажется. Я подошел к зеркалу. Интересно, а с Амилидой уже закончили? Наверняка. Да и меня это особо не интересует. Сказать Аманте правду или же солгать? Вот в чем вопрос. Глава 160. Золотая жила. Часть 4. Воспоминания. Часть 13. Утро добрым не бывает. Очухавшись после непродолжительного сна, я увидел, что Аманты в кровати нет. Куда она подевалась? Оглядевшись, я увидел, что от зеркала тянется дорожка из маленьких капелек. Я не буду проверять, что это такое. 100% что-то связанное с казнью Эмилиды. Входная дверь отворилась и в дом зашла Эмонта. Завидев меня, она радостно улыбнулась и, разогнавшись, прыгнула на меня. «Вайс, я так рада тебя видеть. Что случилось?» Удивленно спросил я и указал на вереницу капелек, что шла от зеркала. «А, ты про это? Не обращай внимания. Это так, побочные эффекты от Эмилиды. Сейчас уберу». Девушка щелкнула пальцами, и следы тут же исчезли. «Блин, я тоже хочу такое заклинание». Щелкнул, и в квартире все чисто. Не надо намахивать шваброй. Круто. Прям заклинание колоссального полезного действия. «Если хочешь, я и тебя научу». С огнем в глазах, произнесла девушка. «Было бы здорово», ответил я, и по всей квартире раздался мягкий звон. «Что это? Кто-то пришел. Я пойду посмотрю». На лице Аманты создалось напряжение. Неужели существует то, что может ее хоть как-то напрячь? В итоге, спустя мгновение, в дом зашел суховатый старичок с моноклем в глазу и гусарском кителе. Он на трясущихся ногах подошел к ближайшему стулу и уселся. Фух, ну и жара на улице. А, это прям какая-то погодная аномалия. «Господин Мердок, вам бы водиться и спить?» «Не откажусь», выдохнул старик, протирая платком намокший лысый лоб. «Вот». Аманта наколдовала стакан с водой и протянула старику. «Прошу, благодарю». Старик отпил и довольно замычал. «Ох, ваша водица, как и всегда, великолепна. Из ручья, как вы любите. Ох, самое оно». Фыркнул старик и пригляделся к Аманте. «Госпожа, я же пришел не просто так. Дело в том, что барон пожаловался на вас совету. Мол, бесчестно отобрали у него раба. Я заткну их за пояс. Не выйдет. Дело в том, что господин Вафин утвердил, что вы обязаны показать своего раба на гладиаторских боях. Это немыслимо», возмущенно воскликнула девушка. «Увы, госпожа, я не знаю, как они пришли к такому решению, но, видимо, из уважения к собственному детищу, вам придется выставить раба на поединок. Вы знаете, совет докопается. Господин Вафин молодой и очень прыткий». «Черт», выдохнула Аманта и призадумалась. «А может быть, можно найти другого раба?» не выйдет. Вафин настоял, что хочет видеть поединок именно с этим. Его лучше не злить. Психованный, молодой, протянул старик. Я уже поняла, чертов барон, я ему еще устрою. Ладно, я вас поняла, спасибо огромное. Какой же я был бы праправнук, если бы не предупредил свою любимую бабулю. Ехидно усмехнулся старик. Мердок, дико покраснев, воскликнул Эмонта. Ваши шуточки, юноша, не смотрите на ее красоту, усмехнувшись, произнес старик. На самом деле ей 7 соток, не меньше, 7 сотен. Я не мог скрыть своего удивления. Но как, госпожа Эмонта, моя любимая прапрабабушка, одна из лучших алхимиков современности. И да, она одна из создательниц арены смерти. Гордитесь своей хозяйкой. Она воистину великая заклинательница. Ну, Мердок, недовольно фыркнул Эмонта. Сказал, как есть, никогда не скрывайте своего величия. Да уж, Эмонта была красной, словно помидор. Хех, и кем мне теперь себя считать? Геронтофилом? БРР. Но с другой стороны, тело в прекрасной форме, так что можно, как-то, попробовать забить на возраст. К тому же вопрос не в моих вкусовых предпочтениях, а конкретно в выживании. Если я с ней поссорюсь из-за такой глупости сейчас, то меня уничтожат на арене. Мердок кашлянул на прощание и поспешил удалиться. Эмонта села на краешек кровати. Было видно, что она переживает. Нельзя, нельзя допустить, чтобы между нами образовался лед. Эмонта, ты чего? Я подсел к ней и приобнял за плечи. Теперь ты будешь считать меня хитрожопой старухой? С грустью ответила она. Блять, меня хотят отправить на арену, а ты о своем возрасте переживаешь. О, что ты? Вовсе нет. Да знаю я все прекрасно. Ты об этом подумал. Я же не дурочка. За 700 лет научилась видеть людей. Просто ты был таким искренним, произнесла она и заглянула мне в глаза. Искренним. Ага, научилась. Ебать ты, Шерлок, прям. Да, соглашусь, меня это сперва смутило, но если подумать, выглядишь ты и правда, как молодая девушка. Правда? В глазах Эмонты загорелась надежда. Конечно, спасибо, Вайс, а то я уж думала, что упала в твоих глазах, просто я видела всех этих старухи, они такие страшные и противные, я никогда не хотела быть похожей на них, я понимаю, поэтому бросила все силы на то, чтобы остаться молодой навсегда. С печалью вздохнув, Эмонта резко поднялась и направилась к шкафу с книгами. Что-то я слишком заморочилась. Ты очень понимающий, Вайс. Я тебе за это серьезно благодарна. Но все же, меня очень напрягает сложившаяся ситуация с Вафином. А кто он? Дело в том, что сейчас ареной смерти правит совет. Магистр Вафин там главный. Молодой гений. Он с отличием закончил магическую академию. Прибыв сюда, за мгновение добился всего, чего хотел. Увы, он намного сильнее меня. Я вынуждена это признать. Да ладно, я думал, сильнее тебя здесь никого нет. Да, так и было. Меня по-прежнему боятся. Но Вафин намного опаснее. Лучше с ним не связываться лишний раз. Поэтому мы поступим по-хитрому. Ты же раньше имел дело с магическими наколками? Да, было пара штук. Значит, самое время повторить. Глава 161. Золотая жила. Часть 5. Воспоминания. Часть 14. И глазом не успел моргнуть, как уже стоял на песке этой проклятой арены. Толпа бесновалась. Я лишь с ужасом оглядывал происходящее. Несколько охранников утаскивало тело разорванного гладиатора, что бился в предыдущем поединке. На песке остались темные пятна крови. Они удручали и напоминали, что сюда приходит умирать. Благо, что сейчас меня сразу пропустили через центральный коридор, на выход к арене. Не было клеток и всех этих ублюдочных охранников. Лишь я и надежда на мои новые приколюхи. Кстати, Эмонта постаралась на славу. Выбила мне шикарную змею на всю длину правой руки. Копье мощи. Она упоминала, что это легендарное заклятие считается одним из самых мощных. Что же, попробуем. На этот раз я по крайней мере знал, к чему готовиться. Итак, до моих ушей наконец-то донесся лязг поднимающейся решетки. Так, еще немного, и появится огромная тварь. Я крепче сжал рукоять Каписа. Нужно быть готовым, быть готовым. Из мрака загона послышался чудовищный рык. Охранники тут же разбежались с арены. Бля, да что там такое? В итоге, когда я увидел это, то немного прихерил. На песок арены вышла свинья. Обычная розовая свинья. Черт побери, молочный поросенок. Хех, и это все? Публика начала верещать. Что же, возможно, это просто Эмонта мне немного подсобила. А что? Как вариант, и тем не менее, свинью надо поскорее уничтожить. Я же ради этого сюда и пришел. Разогнавшись, я побежал в атаку. Свин некоторое время смотрел на меня, а затем исчез. Просто испарился. Да что за твою мать? Как такое возможно? Я остановился посреди арены. Бля, где этот розовый ублюдок на докторскую колбасу? И тут, прямо по жопильнику, мне прилетел неимоверный сильный удар. Дубль ВТФ. Не знаю, как ноги остались целыми. Меня подкинуло на 2 метра вверх, а затем мощно шмякнуло о песок. Свин стоял рядом и безинтересно глядел на меня. «Это ты так можешь?» – удивленно спросил я. «Не ожидал. Ладно, будем относиться к тебе». Не успел я договорить, как свин вновь исчез. Удар прилетел со спины. Меня кубарем понесло к правому краю поля. Толпа начала свирепствовать. «Чертов карбонат! Это уже ни хрена не смешно!» Он носился по полю с неимоверной скоростью. И что важнее, даже пыль не поднимал. «Это странно. Очень странно. Хотя, насколько мне не изменяет память, нечто подобное было у Митки вместо лошади. Да-да, тот свин тоже носился с бешеной скоростью. Значит так, каков план?» А реактивный окорок вновь сбил меня с ног и повалил в песок. «Черт, это так не пойдет. Точно не пойдет. Можно вызвать бульбазавра?» Я поправил шлем и вновь начал следить. Нужно понять систему его передвижений. Если таковая есть, тогда надо потерпеть еще несколько ударов. Свин долбал меня во все возможные места. Я чувствовал себя боксерской грушей, или отбивной, как бы иронично это ни прозвучало. Тело дико соднило. Еще бы, ведь весила эта свинячья тушка в районе 50 килограмм, не меньше. Черт, я вижу, где он останавливается. Его удары сосредоточены на мне. Выходит, шестиугольник. Отлично. И что дальше? Очередной удар воткнул меня в ограждение. Я вновь взглянул на свина. Сейчас он начнет двигаться направо. Ай, блять, больно, сука. Точно. Свин переместился на 5 метров вправо, от того места, где стоял. Значит, сейчас он будет. Вон там. Сосредоточившись, я произнес. Копье мощи. Уровень 1. Лезвие копья начало светиться. Я закрыл глаза и метнул яркую вспышку в предполагаемое место остановки летучего эскалопа. Получив удар, я долбанулся мордой в песок. Нос хрустнул и лицо заныло. Твою ж дивизию. Бац. Что-то взорвалось. Поднявшись, я с радостью обнаружил голову свина, что горело на том месте, куда я выстрелил. Хе. Я победил. Победил этого розового ублюдка. Поднявшись, я вновь распростер руки, словно Спартак. Толпа ликовала. Вот это молния. А, один удар первого уровня и тело свиньи просто испарило. Вайс, прокричал Эмонта. Берегись. Хе, хе-хе-хе. Я поднял голову к небесам. Развороченная тушка со скоростью метеорита летела на меня. Твою ж мать. Бац. Сознание. Погоди. Прошу тебя, не уходи. Вайс, Вайс, ты меня слышишь? Произнес мягкий голосок. Смерть, это ты? Пока еще нет, ответил голосок. Я открыл глаза и увидел Эмонту, что с беспокойством смотрела на меня. «Ты как?» Ощущение, словно бульдозером проехались по мне. «А в целом, все хорошо. Тушка обрушилась с 20-метровой высоты. У тебя были сломаны ребра и ключица. Повезло, что знахари быстро подобрали зелье. А еще эти ужасные синяки от ударов по всему телу. Но ничего, теперь все хорошо». Медуза протестовала. «Хотела забрать тебя на органы, но я смогла ее переубедить». В фиолетовых глазах Эмонты блеснул огонек. «Ох, благодарю, каждый поединок на этой проклятой арене – это серьезный риск. То есть я могу подохнуть в любой момент. Надо срочно думать, как выбраться отсюда, все изучить, а заодно выполнить давно зародившуюся идею Фикс. Не волнуйся, Вайс, со мной ты в безопасности», – произнесла Эмонта и провела рукой по моим волосам. «Послушай, я понимаю, что, возможно, еще не доказал, что предан тебе, но не могла бы ты отпустить меня в город на день?» Собравшись с силами, спросил я. «Ты переживаешь, что я тебе не верю?» Эмонта улыбнулась и чмокнула меня в нос. «Ты не уйдешь, я это чувствую. Но, куда ты хочешь пойти?» Дело в том, и вот тут я задумался, солгать или сказать правду. Просто, она же сама говорила, что рабы обозленные и превращаются в преступников. Эмонта точно не оценит мой поступок. Поэтому, лучше будет утаить от нее. У меня в этом городе живет один хороший знакомый. Я давно с ним не виделся. Поговорить бы, вспомнить былые времена. Ах, старый знакомый, это так прекрасно. А у меня вот почти не осталось таких. С печалью выдохнула девушка. Поэтому, я понимаю, как это важно. Придешь в себя, обязательно сходи. Ты такая добрая. Нет, просто я верю, что ты не дурак. Ибо если сбежишь, Я превращу тебя в лягушку, и ты будешь жить в аквариуме, в моей спальне», злобно усмехнувшись, пропел Эмонта. «Черт, как же бесит это превосходство, но ничего, я найду отсюда выход, обязательно найду». Глава 162. Золотая жила. Часть 6. Воспоминания. Часть 15. А вечером, город на мгновение засыпал, но только совсем на чуть-чуть. Те, кто не живут здесь, могли и не заметить. Впрочем, я и не заметил. Дойдя по весьма оживленной улице до арены, я начал искать вход, через который меня завели, а там уж дорогу я помню. Кстати, Аманта дала мне довольно дорогую одежду, специально, чтобы я, в случае встречи с жадными заклинателями, не смог сойти за раба. Гордо идя вперед, я наконец-то увидел ту самую арку, что охранялась двумя бронзовыми львами. Ох и жуткие у них морды. Прямо так и говорят: «Только рыпнись, и мы тебя в клочья раздерем». Видимо, мастер добился того, чего хотел. Взглянув на дорогу, я еще раз прокрутил в памяти путь. Тут недалеко, главное не перепутать. А город продолжал жить. Фонарей было мало. Мне постоянно казалось, что за мной кто-то следит из мрачных окон домов, из-за темных углов и из черных пятен, куда не доставал свет фонаря. Жуткое место, однако, но мне нельзя бояться. Возле некоторых домов даже детишки играли. Если уж они чувствуют себя в безопасности, то мне явно бояться нечего. Вдруг одного из детей схватили серые лапы и уволокли во мрак. Твою ж мать! Остальные лишь мгновение с ужасом смотрели на то место, где остался лишь маленький ботинок, а затем продолжили играть, как ни в чем не бывало. «Не ввязывайся, Вайс, не ввязывайся, это не твое дело, совершенно не твое, аркх, твою мать!» Разогнавшись, я пнул фонарный столб и направился во тьму, куда утащили ребятенка. «Ну, что за херня, где родители?» Активировав ночное зрение, я увидел жуткое существо, одетое в балахон. У него было 4 руки, сухие, больше напоминали клешни морских крабов. Оно начало разрезать одежду на ребенке. Я вытащил кинжал и, аккуратно подобравшись сзади, долбанул по сухой шее. Существо тут же выпустило маленькое тельце и повернуло уродливую голову на 180 градусов. «Ебать, он сова, кто посмел?» — прорычал монстр. Из его пасти обильным потоком капала слюна. Я же прятался за мусорными бочками. «Нужно выждать момент и вновь напасть. Я чувствую твой запах. Выходи, поговорим», — прошелестил монстр и, развернувшись, направился в сторону моих бочек. Ребенок попытался убежать, но одна из кривых лап тут же схватила его и прижала к стене. Судя по крикам, это была девочка, совсем маленькая, от силы лет 8. Когда монстр подошел к бочкам, я резко выпрыгнул и всандалил кинжал прямо промеж глаз. «Агррррх, человек!» — прорычало существо, и, вытащив кинжал из лба, отшвырнуло его в меня. «Зачем лезешь? Тоже хочешь получить? А ты с какой стати воруешь невинных детей? Они попрошайки, лишь донимают прихожан. Мне нужна пища. Всего раз в месяц. Одним больше, одним меньше. Никакой разницы», — скрючив жуткую гримасу, пророкотал монстр. «А ты кто такой? Пастушья собака. И мне нужен этот агнец. Ты ее не получишь. Копье мощи. Уровень 1. Подхватив свой кортик, произнес я. На острие тут же сформировался шар энергии, и я метнул его прямо по пастушьей собаке. Монстр не смог увернуться, и его конечности разбросало по всему двору. Девочка с ужасом смотрела на останки чудища. «Не бойся, все кончено. Идем», — я протянул ей руку. Девочка с недоверием схватилась за мою ладонь, и мы направились обратно. Я постучал в дверь дома. «Ты здесь живешь?» — спросил я. Девочка лишь промолчала. Остальные дети нас словно не замечали. Дверь со скрипом отворилась, и на пороге показалась роскошная девушка в легком ночном халатике. Зооморф. Я сразу определил этот по торчащим в разные стороны кроличьим ушам. Она курила папиросу на длинном мундштуке и устало глядела на меня. «Классический, 20 серебряных. Индивидуальный 30. А, так ты из этих, что любит просто смотреть. Что же, думаю, что на десятке сойдемся. Дети не продаются», — выдохнула она. «Печально, я как раз хотел приобрести одну», — пошутил я и потеребил молчаливую девчонку по голове. «Правда, крольчиха чуть не подпрыгнула. Это Дизи, она очень хорошая девочка. Забирайте, за даром, прошу вас».